Глава третья. «С кем?» – тихо выдыхаю. Горло тут же сжало, так что говорить стало невозможно. «Один». Ответ короткий и смотрит прямо в глаза, а я вдруг ловлю себя на мысли, что не верю. Больше не верю ему, так беззаветно, как раньше. И постепенно начинаю приближаться к уровню точки кипения. Все ближе и ближе к тому моменту, когда я взорвусь, и все окружающее меня полетит в тартарары. Создалось впечатление, что меня запихнули в иную реальность, ранее чуждую для меня, больше похожую на ночной кошмар. Ревность? Примерно понимала, что это за чувство, но Марат никогда не давал поводов, только подтрунивал надо мной, заигрывая с продавщицей преклонного возраста на кассе. Я так самоуверенно считала, что он не способен любить никого, кроме меня, что сейчас, когда воображение подкидывало новые и новые кадры, испытывала настоящую дурноту. Просто потому, что сама даже мыслей не допускала о другом. Потому что знала, что единственный мужчина, предназначенный мне судьбой, – мой муж. Разве у него могло быть иначе? Когда с утра я вызвала такси следом за Маратом, мне было стыдно. Нестерпимо. Сама себя не узнавала, выбегая на улицу в мороз в легком осеннем пальто и без шапки. Пока ожидала такси, нервно оглядывалась, даже не ощущала холода. Внутри что-то подстегивало меня поехать за ним, посмотреть правде в глаза. Впрочем, что я ожидала увидеть в аэропорту, я понятия не имела. Запрыгнула в такси, заверяя водителя, что опаздываю на самолет, хотя с собой у меня не было даже сумочки, только телефон в руках и ключи в кармане. Но сердобольный таксист проникся моим встревоженным видом и гнал с такой скоростью, что в аэропорт я рисковала приехать даже быстрее Марата. С безумным видом прошла через металлоискатель, пытаясь найти глазами стойку регистрации, и остановилась как вкопанная. Меня будто кинули в кипящий чан. Наверняка именно это ощущают грешники в аду, как кожа медленно плавится и сползает, как огонь лижет до костей, забирая с собой мышцы и жилы. Каким-то образом мой взгляд из всей толпы улетающих выцепил одну девушку. Длинноволосую брюнетку в короткой юбочке и ботфортах. Она широко улыбалась кому-то, и только спустя мгновение я увидела этого кого-то. Мой муж. Он поцеловал ее в щеку и забрал дорожную сумку с до боли знакомой галантностью. Думала, рассыплюсь прямо на месте. Слезы потекли по щекам. Но почему-то я не побежала за ними, не кинула ему в лицо обвинения в измене. Это казалось еще более унизительным, чем переживать эту боль в одиночестве. Не разбирая дороги, побрела на выход. Умудрилась заблудиться в аэропорту, который хорошо знала. Холодный вечер студил мои слезы, превращая в льдинки. И мне хотелось, чтобы и сердце мое, которое так болело и пекло, тоже превратилось в лед. В айсберг. Как же давно я не испытывала душевной боли сродни физической. Нет, она несравнима. Она во много крат невыносимей. От нее не принять таблетку. Можно ли излечиться от нее? Вряд ли. Потому что мой мир оказался сказкой, нереалистичной и недолговечной иллюзией, комфортной и удобной. Дома на столе лежали деньги. Видимо, на работе у супруга дела и вправду идут в гору. Села на стул, смотря на банкноты пустым взглядом. Деньги, любовница. Это должно быть логичный атрибут успешного мужчины. И жена, смиренно охраняющая домашний очаг. Только вот я не представляла себя такой женой. Каждая клеточка во мне протестовала против подобной участи. Она у него первая любовница или имелись другие, а я просто слепая курица. А вдруг все же ошиблась? Вдруг это была случайная рабочая встреча? Но ведь он солгал мне. Как там сказала Антонина Петровна, кожа да кости? К субботе ситуация усугубилась. В день корпоратива схватила деньги со стола и, захватив подругу, поехала по магазинам. «Ой, Вика, прекрасно выглядишь!» – сообщает мне она вполне искренне, хотя сама я себе казалась больной и чересчур бледной. Но, видимо, это модно. Мысль о том, чтобы выложить ей свои опасения, показалась мне унизительной, поэтому решила отложить экзекуцию на потом. «И какое ты хочешь платье?» Интересуется, пролистывая наряды на вешалке, как игральные карты. «Хочу, чтобы Марат в шоке был», – твердо заявляю. Глупое желание и правда быть самой красивой на этой вечеринке немного удерживало мою гордость на плаву. «Тогда запишем тебя к моему стилисту, а то ты, наверное, уже забыла, как тушь держать в руках», – журит подруга. «Идея неплохая, я действительно редко крашусь». Телефон провибрировал. На экране появилось сообщение. «Любимый муж». «Невыносимо соскучился. Уже еду домой. Ты нашла наряд?» Сердце сжалось. Замерло в груди. Больно. Выдохнула сквозь стиснутые зубы и написала сообщение. «Да, меня нет дома. Увидимся на вечеринке». Вместо сообщения Марат тут же перезванивает. «А где это ты гуляешь? До вечеринки еще несколько часов». В трубке раздается густой бархатистый баритон мужа, от которого начинают по привычке вибрировать внутренности. «Ты же хотел, чтобы я была самой красивой?» – произношу, стараясь не выдавать обиду. «Поэтому я заехала к стилисту Зои». Так и представляю, как Марат на том конце провода закатывает глаза при упоминании моей подруги. «Ты у меня и так самая красивая», – заявляет муж. А я горько улыбаюсь, вспоминая ту намалеванную девицу из аэропорта. Рядом с такой я просто бледная моль. «Напиши адрес, я заеду за тобой», – почти приказывает Марат. «Хорошо, мне пора, дорогой». И бросаю трубку, не став дослушивать, что он хотел сказать. Боль расползлась по телу с новой силой. Сглотнула ее, боясь начать реветь на глазах у посторонних. Выбранное платье отпаривали в магазине. Любезные продавщицы обещали принести его в салон красоты. Туфли на высоченной шпильке Зоя тоже заставила меня купить. Сказав, что она отлично знает всю мою убогую обувку и ничего подходящего к платью у меня просто не найдется. Серебряные лодочки. Безумно красивые туфли, которые я наверняка больше никогда не надену. Мягкие локоны, вечерний макияж и платье в пол цвета серебряный металлик. С голой спиной превратили меня в другого человека. Этот образ мне немного напоминал ту девчонку, которая бегала с Маратом по дискотекам, отчаянную и бесстрашную. И где она теперь? Когда это я успела превратиться в домашнюю клушу? Ожидала Марата, разглядывая изумительно красиво украшенную елку в салоне красоты. Но, почувствовав на себе его взгляд, обернулась, влекомая непреодолимой силой. Марат пожирал меня глазами. Давно я не видела этот жадный голодный взгляд. Парой широких шагов преодолел разделявшее нас расстояние. «Черт, ты слишком красивая. И я не хочу ни с кем делиться твоей красотой. Никто, кроме меня, не должен видеть тебя такой». Рука скользит по шелку, оказываясь на моей заднице, и муж прижимает меня к своей груди. «Неужели мужчина так, смотрящий на жену, способен изменять?»